Арзамас представляет. Курс Николая Эпле «Мир Толкина». Лекция третья. Краткая история Средиземья. Обычно, когда говорят о Толкине, говорят о «Властелине колец» или через «Властелина колец», как через самое известное и лучше всего у него разработанное. Но, во-первых, «Властелин колец» составляет меньшую часть написанного Толкином о Средиземье. А во-вторых, мы с вами сейчас как раз наблюдаем выход нового сериала, переносящего внимание с третьей эпохи действия «Властелина колец» на вторую. Поэтому давайте поговорим сейчас о Толкине помимо «Властелина колец». И сначала немного о том, что же собой представляют народы Арды. Арда — это все земли толкиновской вселенной в совокупности, не только Средиземье. Да, тут же, кстати, надо сказать, что Толкин не считал Арду какой-то другой вселенной, как сейчас говорят, калькируя английское «Universe», вселенной Гарри Поттера, вселенной Винни-Пуха. По Толкину история Средиземья и Амана — это часть истории нашей Земли, просто очень ранняя. Напомним кратко номенклатуру толкиновских творений. Эру и Лувотар, единый бог, существует изначально и бесконечно, и в какой-то момент он творит себе помощников, айнуров, таких архангелов. Когда возникает из музыки творится земля, Арда, те айнуры, которые принимают участие в творении, воплощаются и называются валарами. Есть старшие божества, их 15, 7 пар, и Мелькар, Моргот, у которого пары нет. И младшие божества, майя или майяр, к которым относятся маги Истари, в частности, Гэндальф. Затем валары творят природу животных, растения, и до пробуждения эльфов Ауле творит гномов, также оказываются сотворены энты и орлы. Но они засыпают, потому что по замыслу первыми должны пробудиться эльфы. Затем гномы, энты и орлы. Спустя некоторое время пробуждаются люди. Из эльфов путем злодейских экспериментов Моргот творит орков. Над людьми, кажется, похожих экспериментов не происходит. Просто бывают люди скорее хорошие и не подпавшие под влияние Моргота и друзья эльфов, и скорее плохие и подпавшие. К таковым относятся истерлинги, живущие на востоке, где вообще более сильно зло и влияние Моргота. А также существует народ хоббитов. Точно когда они возникают, нам не говорят. И говоря о народах, надо сказать, чтобы любая система пришла в движение, ей нужен толчок, некое выведение ее из равновесия, из статики. Система человеческой фантазии, система мироздания, история тоже нуждаются в таком толчке выведения из равновесия. И для Толкина таким толчком было изобретение эльфов и хоббитов. Мы знаем, что «Властелин колец» начался с хоббита, а хоббит — с случайного слова, которое надо было выяснять. Да, известная история, как Толкин, проверяя студенческие работы на обороте одной из работ, написал почему-то «В норе под горой жил и был хоббит». Вдруг возникло слово, нужно было выяснять, что же это такое. С эльфами похожая история. Да, мы говорили, что был стих про Эрендиля, но еще было активное отторжение Толкином, распространенного как раз в начале 20 века, культа эльфов как маленьких человечков, танцующих на цветках, таких эльфов из детской комнаты, из сюсюкающих сказок. И это такое отторжение, желание ответить на это со всей горячностью молодого человека, увлеченного мифологией, понимающего, насколько эльфы германской мифологии, английского фольклора, призрачный волшебный народец, не имеют ничего общего с вот этими сюсюкающими жителями цветков. И Толкин перепридумывает эльфов. В свою очередь, эльфы Толкина не имеют почти ничего общего с эльфами, существующими в фольклоре. У него это нечто гораздо более высокое, и в эльфах Толкин выражает два глубоко волнующих его мотива. Любовь к творчеству и любовь к природе. В отличие от людей, цель существования которых по Толкину и по христианской традиции лежит за пределами материального мира. То есть они живут, чтобы умереть и встретиться с Творцом за пределами мира. Эльфы существуют, пока существует этот мир. И даже будучи убиты, погибнув, они могут возвращаться к жизни. они дух этого мира. Тесно с ним связаны, потому что они часть природы. Их главный дар и главное их искушение — это творчество, искусство, в котором они не знают себе равных и способны соперничать с богами. Бессмертие эльфов у Толкина — это тоже некая важная для него мысль, важное высказывание. Это не беззаботная вечность античных богов. Бессмертие эльфов проникнуто очень характерным для Толкина пессимизмом. Это попытка описать человеческую смертность от противного. Смертная природа людей Средиземья, необреченность от дар, делающие их, как сказано в Сильмариллионе, свободными от кругов мира, позволяющие быть причастными замыслу Творца о будущем, которое наступит после конца мира физического. Для эльфов этот дар людей — источник печали и предмет зависти. Они связаны с миром и природой. Они его часть. И по мере того, как в мире угасает магия, уходят из Средиземья эльфы. В толкиновских повествованиях об эльфах очень заметен мотив усталости от жизни, такой светлой, высокой печали. Этой печалью полны лучшие образцы эльфийской поэзии. Это не мажорная, да, поэзия, а минорная. Ей проникнуты последние страницы «Властелина колец», посвященные проводам героев на Запад, в пределы бессмертных. Возможно, своеобразие толкиновской мифологии заключается как раз в трактовке бессмертия. В отличие от классических мифов, возникших в начале человеческой истории, греческих, германских и так далее, это опыт человека XX века, знающего, что история может быть не только увлекательным сказанием, но и тяжелым бременем. От истории можно устать. Важно сказать про антинароды и в связи с этим про зло у Толкина. По Толкину орки — это народ, созданный Мелькором из эльфов путем издевательств над ними. И этот выведенный народ подчиняется, конечно, своему творцу, но в глубине души ненавидит его, понимая, что этот творец и есть причина их мучения, их жалкой участи. То есть в отличие от эльфов, у орков любви к творцу нет в принципе. Это сообщество, принципиально держащееся на страхе и ненависти, движимое страхом и ненавистью. И тут Толкин воспроизводит один из ключевых тезисов христианского богословия о том, что зло лишено творческой способности. Создавать, творить способен только Бог, только добро. А зло способно только искажать сотворенное, паразитировать на нем. Собственной сущности, источника жизни у зла нет. Это вообще важно иметь в виду, читая Толкина и разбираясь с историей Средиземья. Я сказал, что для приведения системы в движение нужно какой-то момент неравновесия, выведения из равновесия, слом его. И у Толкина эта неравновесность важным образом присутствует как такой ключевой мотив работы его мироздания. Это неравные союзы. Важнейшие истории его легендариума — это истории союзов человека и эльфа. Самые известные примеры — это Берен и Лутиен, конечно, смертный человек и эльфийская принцесса, и Арагорн и Арвен. А они представляют собой единую линию. Вся линия такая. Внучкой Берена и Лутиен становится полуэльфийка Эльвинг, которая выходит замуж за полуэльфа Эрендиля, сына Туора и Идрили, тоже человека эльфийки, дочери Тургона, правителя Гондолина, Великого Королевства. И дети этой важнейшей в истории Средиземья пары Эрендиля и Эльвинг — это полуэльфы Эльронд, отец Арвен, и Эльрос, предок Арагорна. И сын Арвен и Арагорна Эльдарион, главный правитель Средиземья в четвертой эпохе, он в себя вбирает кровь всех важнейших, ярчайших представителей истории Средиземья. Тут маленькое примечание, что вообще отдельная радость и наслаждение при чтении Толкина — это вот это отслеживание длинных линий преемственности, когда ты начинаешь различать за этими одинаковыми многочисленными именами на «э», как за странной письменностью на незнакомом языке и незнакомым алфавитом записанной, когда ты начинаешь видеть, как интересно одно вытекает из другого, как все важные сюжеты имеют измерение еще и в историю, такое диахроническое измерение, кто чей потомок, кто чей предок, и как устроена преемственность. Заканчиваем примечание и возвращаемся. Да? То есть все спасители Средиземья, вообще говоря, полулюди, полуэльфы, они рождены и существуют в результате слома равновесия вот этих союзов, которые как бы незаконные, которые нарушают некоторые изначально предустановленные правила. Но можно посмотреть этапом раньше и выше, и мы увидим, что родители той самой Лутиен — это неравный брак еще на более серьезном уровне. Это эльф Тингол и Майя Мелиан. То есть она вообще богиня. Человек и эльф, этажом выше — эльф и Майя. Но и это не все. Вообще говоря, с Валарами, помощниками изначальными творца Эру, Элуватера, та же история. Ведь те Айнуры, первоангелы, что увлеклись музыкой и захотели связать свое существование с миром, оказались лишены своей первоначальной свободы, оказались привязаны к нему навсегда. А Роме с Еванной фактически влюбляются в Средиземье больше, чем в свой благословенный край. Или Ауле так полюбляет землю и горные породы, что, нарушая замысел Эру, творит гномов незаконно. Но оказывается прощен, потому что делает это не желая ослушаться, а желая лучше воплотить изначальный замысел. Но и тут можно подняться этажом выше. Ведь, вообще говоря, все это начал Эру Илуватар, зачем-то решивший связать свое совершенное существование с несовершенным творением. И, конечно, для Толкина, католика, это аллюзия на главный, такой неравный союз человеческой истории, воплощение Бога в человеке Иисусе Христе и его смерть за людей. Попробуем теперь показать важные стороны толкиновского мира в динамике. Поговорим об истории и историософии толкиновских эпох Средиземья. И речь идет о нарушении равновесия. Ведь история мира по Толкину — это история его отдаления от Творца. Тут важно помнить, что те всполохи чудесного, которые мы так любим во «Властелине колец», это магия, которая разлета по Ривенделлу и Лотлориену, сказания энтов, свет фиала Галадриэля. Это сильно поблекшие огоньки древнего бурного когда-то пламени. Ранний мир был настолько наполнен магией и светом, что даже те, кто просто видел своими глазами свет двух древ, был существом более высокого порядка, чем те, кто этого света не видел. И маленькое отступление про историю этого самого света в Средиземье. После разрушения Мелькаром двух светильников, на которых, значит, расположены источники света, освещающего раннюю Орду. После их сокрушения единый континент раскалывается, возникают Аман, западный материк Валар, некие восточные земли, с которыми ничего не понятно, и между ними Средиземье материк творений. После чего Вала Яванна создает два древа, серебряное и золотое, Тельперион и Лаурелин, для освещения Средиземья. 7 часов светит одно, потом вот цветы закрываются, и потом светит 7 часов другое, и есть короткое время, когда одно еще не угасло, а другое еще только пробуждается. Вот этот свет двух древ — это самая прекрасная пора соединения двух серебряного и золотого видов света. До того, как два древа погублены, Феанор, величайший из эльфов и величайший из художников, творит 3 драгоценных камня, похожих на алмазы, но еще более прочных, которые каким-то образом вбирают в себя свет дерев и сохраняют его в себе. И эти 3 камня, являясь одновременно хранителем вот этого изначального света и в то же время величайшим произведением искусства, то есть стихийный свет усилен силой искусства, вызывают сразу же зависть у Мелькара, он желает ими обладать. И сразу он их похищает, убивает отца Феанора, Феанор его проклинает. Именно в этот момент он называет его Морготом, и начинается вражда между эльфами и Морготом. Когда древа гибнут, паучиха Унгелиант высасывает их свет, сохраняется единственный серебряный цветок, единственный золотой плод, и из них творятся Солнце и Луна, которые становятся частью Орды, и в этот момент кончается эпоха дерев, начинается эпоха Солнца, которая длится до сих пор, и вот это первая, вторая, третья, четвертая эпохи — это фазы эпохи Солнца. В Сильмариллионе говорится, что эльфы света, Калаквенди, превосходят сумеречных эльфов Синдар, так же, как последние превосходят людей. И тут, конечно, мы должны иметь в виду, что Толкин верующий католик, а католичество очень важную роль отводит таинствам и сакраментальному взгляду на мир. То есть присутствию иного мира в нашем не символическому, как это видят протестанты, а реальному. И поэтому в католичестве мистика света оказывается очень важна. И она же невероятно важна у Толкина. И возвращаясь к тому, что мы говорили выше, историософия Толкина — это история отдаления. Ведь в ранней предначальной эпохе истории Средиземья центральная роль принадлежит Валарам. Эльфы уже пробуждаются в предначальную эпоху, но это еще не их мир. В первую эпоху главные герои уже эльфы, то есть следующая после Валар сущность в лестнице творения. Люди же в первую эпоху только их помощники. Во вторую эпоху люди уже равноценные действующие лица. И Нуменор равноценное Линдону и Региону королевства, если не более важно. В третью эпоху мы видим мир, в котором главные действующие лица — это люди, ну и хоббиты. Ривенделл и Лотлорион уже, скорее, остатки былого величия эльфов. И в конце третьей эпохи эльфы почти все окончательно уплывают из Средиземья. Четвертая эпоха — это уже эпоха людей целиком. Да, так выглядит динамика отдаления от божественного начала и затухания огня. Но в то же самое время, при том, что это история отдаления творения Творца, затухания магии, угасания света, это одновременно история возникновения сложного добра, и это сложное добро часто странным образом оказывается более прекрасным, чем первоначальное. Так Сильмарили, творение рук эльфа, напитанное изначальным светом дерев, становясь частью истории и обогряясь ее кровью и отвоевываемые узла, оказывается в каком-то смысле ценнее и дороже, чем вот эти блаженные и давно угасшие деревья. Так дочь божества и эльфа оказывается прекраснейшей из населявших когда-либо орду существ. Она при этом стоит в ряду творений, а не изначальных духов. Так подвиг Берена и Лутиен, их любовь друг к другу, оказывается подвигом не менее великим, чем деяние Валар с учетом его трудоемкости. И поэтому Берен и Лутиен заслуживают того, чтобы быть исключенными из действующих для всего мироздания правил, и они воскрешаются из мертвых. Так Турин, самый трагический, мрачный персонаж толкиновского легендариума, в конце своей исполненной подвигов и страданий жизни получает право воскреснуть в конце времен, чтобы участвовать в последней битве с Морготом и повергнуть его рука об руку с Валарами. Эта тема сложного добра, возникающего в результате отпадения, прописана, вообще говоря, в самом начале Сильмариллиона, в изначальном сказании о творении мира музыкой. Глава называется «Музыка Айнуров». Там говорится о том, что Эру Илуватар задает Айнурам, своим первоначальным помощникам, тему, которую предлагает им разрабатывать, музыкальную тему. И самый могущественный и одаренный из Айнуров, Мелькар, начинает разрабатывать эту свою тему в ущерб целому. И возникает диссонанс. И тогда Эру задает новую тему в развитии первоначальной. Новую тему, призванную создать среди этого диссонанса новую красоту. Возникает тема детей и Илуватар, эльфов и людей. Новое рождается незапланированным и оказывается следствием усилия преодолеть вот этот внесенный диссонанс. А в каком-то смысле творение эльфов и людей и оказывается, собственно, центром и главной интригой творения в принципе. И если говорить об историософии Толкина, она вот в этом рождении сложного добра из искажения первоначального замысла, из непослушания, из отклонения. Давайте сделаем такой обзор толкиновской истории в целом. Что такое первые предначальные эпохи? Эпоха светильников и эпоха древ. Это эпохи, когда вместо сокрушенных Мелькаром столпов, светильников, творятся прекрасные два древа — Тельперион и Лаврелин. То есть они возникают после некоторой катастрофы, но успевают дать начало Сильмариллам, произведением искусства и творением рук тварных существ. То есть это одновременно некий изначальный свет и в то же время свет обновленный, являющийся как новая вот эта музыкальная тема Илуватара ответом на диссонанс. А что такое первая эпоха? Это тоже результат катастрофы. Феанор поднимает бунт против Валар и уходит от них жить самостоятельной жизнью в Средиземье. То есть обрезает пуповину. Более того, проливает кровь себе подобных. И вся первая эпоха — это эпоха битв эльфов и людей Средиземья, желающих жить сами по себе, без помощи Валар, отделившись от них. Битва со злом все более утверждающимся. Первая эпоха — это эпоха расцвета и гибели великих эльфийских царств — Дориата, Наргатронда и Гондолина. Но во время этой борьбы, этих сепарировавшихся от родителей детей, они совершают так много прекрасных деяний, оказываются и низкими, но и так удивительно высокими духом, что последнее деяние первой эпохи, поход Эрендиля на запад за помощью, оказывается настолько высоким и несет в себе в образе Сильмариля в концентрированном виде так много этого вторичного производного добра, что валары, потрясенные, удивленные, внимают этому зову и приходят на помощь. Приходят в Средиземье и повергают Моргота, но вместе с ним уходит под воду и та прекрасная часть Средиземья, на которой разворачиваются основные события этой первой эпохи. Белериант уходит под воду, и Сильмарили также уходят из мира. Один из них остается в виде утренней вечерней звезды. А что такое вторая эпоха? Это снова история произведений искусства как величайшего полета духа и величайшего же соблазна. Да, заметим, как раз во вторую эпоху разворачивается действие сериала, который сейчас выходит. Келебримбор, внук Феанора, мастер-внук мастера, творит магические кольца. Внук создателя Сильмарилей творит кольца власти. Он величайший мастер своей эпохи, искусник. Но творит он их, будучи подучен Сауроном. Мелькор Моргот выброшен за пределы мироздания в конце первой эпохи, и во второй уже действует его подручный Саурон. И часть колец оказывается источником величайшего и невиданного доселе зла, в том числе единое кольцо, выкованное самим Сауроном. Но часть кольца, выкованные Келебримбором без участия зла, оказываясь в руках трех эльфийских правителей, становятся защитой от этого нового зла, защитой, которая ему не по зубам. И вторая же эпоха — это история Номинора, как самого величественного королевства людей, вершины их славы и могущества. История, оборачивающаяся, опять же, катастрофой. Потому что в своем расцвете люди, изначально более далекие от Валар, чем эльфы, знающие о первоначальном свете понаслышке, не такие божественные, становятся жертвами специфического своего искушения. Не плодами своего творчества, как эльфы, а властью, силой и желанием жить вечно. И они в своей гордыне решают, что им по силам поднять руку на Валар, и номинорцы отправляются на штурм Амана, и Номинор гибнет из-за своей гордыни. Это толкиновская Атлантида. Но те номинорцы, кто оказался верен, не поддался искушению. Спасаются на нескольких кораблях, возвращаются в Средиземье, и именно они, наследники Номинора, наследники того лучшего, что в нем было, закалившись в этих искушениях, основывают Гондор и Арнор, величайшие королевства людей. То есть опять некоторое зло, но и преодоление его и создание некоторого нового сложного добра. Ну, а третья эпоха, как мы уже хорошо знаем, потому что это время действия «Властелина колец», это время, когда магия уже скорее тлеет, и правители эльфов и великие маги уже могут только давать советы, а на сцену выходят самые незаметные и самые, казалось бы, жалкие творения. Несколько хоббитов и бродяга из рода людей. И они вдруг оказываются носителями совершенно небывалого героизма. Не эльфийского, а по-новому трагического. Человеческого и хоббитского, да. Трагизм этого последнего похода Фродо, он новый, это новая драма. Это еще более слабое творение, которое, тем не менее, берет на себя огромное бремя и справляется с ним. И это по-новому прекрасно. И в конце третьей эпохи магия уходит из Средиземья, и она остается в распоряжении уже только людей и хоббитов. Младшие дети Илуватара достигают совершеннолетия. Про четвертую эпоху Толкин тоже пытался писать как про новую эпоху от падения от добра ко злу. Саурон уже повержен, и это зло не такое величественное. Тут меньше магии, в мире вообще меньше магии. Оно более такое орочье. Но Толкин ограничился только набросками, мы не знаем, какое новое сложное добро мы могли бы там увидеть. То есть, да, толкиновский мир проникнут пессимизмом, но этот пессимизм не безысходный. Толкин может быть очень мрачен. В повести о детях Хурина это прямо такой рок, сравнимый с античным. Но это мрачность, пронизанная светом, который во тьме светит, и тьма его не объемлет. Это какое-то очень важное послание человека, имеющего опыт зла XX века, опыт страшных войн и тоталитаризмов. не имеющего иллюзий относительно человеческой истории и человеческой природы. И все же говорящего, что победа в том, чтобы остаться среди этого зла человеком, не погасить свет в себе. В сцене битвы Сэма с Шеллоп он использует вот этот свет, да, фиал Галадриэля. Это фиал, который Галадриэль дарит Фродо в Лотлориане. Это свет звезды Эрендиля, в котором светит свет Сильмариля, в котором светит свет древ Валенор. И в логове Шеллоп этот свет сияет тем ярче, чем гуще и отчаяннее мрак вокруг. Что это за образ? Это ведь образ абсолютности добра, абсолютности безотносительности ценностей. Мы не обязательно победим. Скорее всего, даже нет. Но то, что мир вокруг предается злу, скрывается под власть тени, не может сделать то, во что мы верим, менее ценным и священным для нас. Наоборот, чем сильнее хаос и ад, и страх, и предательство вокруг, тем важнее держаться ценностей и представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вот о чем, вообще говоря, образ света Эрендиля, разгорающегося в логове Шеллоп. «О, Аполлон, как высоко мы взобрались!» говорит в самом патетическом месте диалога Платона «Государство» один из собеседников. И мы скажем «О, Манве, о, Элберет Гелтенель». И на этой высокой ноте мы закончим сейчас разговор о Средиземье вообще, и в следующий раз поговорим о трех великих сказаниях первой эпохи. Продолжение следует. Над курсом работают редактор и звукорежиссер Мика Голубовский, выпускающий редактор Александр Гришин, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщик Кирилл Гликман, корректор Дарья Гоголева и фоторедактор Наташа Карельская. Записано в студии Epic Production.